Генка. Когда Тамара Борисовна Бух зашла в камеру предварительного содержания, перед ней предстала следующая картина. Бабулька, которая называла себя Лизи и наотрез отказывалась предоставлять документы, а настойчиво требовала адвоката, лежала на плече у девчонки. На коленях у обоих расположился огромный Николай II и громко урчал от удовольствия. «Ну что, хулиганки, поднимайтесь! После оформления штрафа вы выпускаетесь на свободу. Спасибо, говори своей сестре и ее другу. Интеллигентнейшие люди». На этих словах Тамара Борисовна громко сглотнула слюну, наверное, уже представив, что будет заказывать в кафе. «Моя сестра пришла!» Генка и обрадовалась, и испугалась одновременно. «Очень злая! Надеюсь, не будет при чужих людях сильно орать». На лавочке у дежурки сидела Ася. Компанию ей составлял парень, чью ногу сестра вчера заставила полетать по ресторану. На Асю было страшно смотреть. От переживаний на лице остались только ее голубые, как небо, глаза. Генке за свое поведение стало стыдно. Она бы бросилась сейчас на шею ей, но на руках у нее сидел Николай II и протяжно мяукал. Увидев кота, Ася почему-то еще больше выпучила глаза, и видно было, что слова, которые она уже готовилась произнести, застряли у нее в горле. «Ась, ты только не ругайся!» Генка начала с места в карьер. «Это моя подруга Лизи. Ее новая знакомая тоже затормозила. Наверное, испугалась Асю. А это Николай II. У него сейчас нервный срыв. Я его спасала, но оказалось, что не надо было. Я тебе все расскажу. Я хотела как лучше, но получилось, как получилось. А ведь началось все довольно прозаически. Лизи поспорила со своими подружками в Москве, что сфоткается в арабском дворике, и попросила меня помочь. Ась, я согласилась. Они же не на интерес спорили. Они на столик в облаках спорили. Лизи сказала, что если мы выиграем спор, она возьмет меня с собой. Пока она это все сбивчиво говорила, Ася стояла и смотрела в пол. «Систер, у тебя все в порядке?» Генка замолчала, вмиг оценив, что ее слова улетают в пустоту. «Нет, не в порядке». Ася подняла взгляд на сестру и начала говорить ледяным тоном, так несвойственным ей. «Сегодня на съемочной площадке убили Марьяну». «Ах!» – произнесла Генка, открыв рот от ужаса. «И еще, познакомься!» Ася показала рукой на Лизи. Она стояла в стороне и молчала. «Ты что, Ась? Я с ней уже знакома. Это Лизи. Я же тебе говорила. Ты что, меня совсем не слушаешь? Спор, арабский дворик, облака». «Нет, Елена Николаевна Круглова, познакомься еще раз. Это твоя бабушка, Елизавета Никитична Круглова». После этой фразы все замерли, не хуже, чем у Гоголя в «Ревизоре». Даже Тамара Борисовна, подошедшая к честной компании для продолжения знакомства в ресторане, обомлела, открыв рот.